качества и присовокупив к ним его доброжелательность и умение ладить с людьми, вы совершите очень дальновидный поступок, если пригласите его стать своим компаньоном. Рыбы. Февраль 20, март 20. Дитя с безоблачным челом и удивленным взглядом. Пусть изменилось все кругом, и мы с тобой не рядом. Пусть годы разлучили нас, прими в подарок мой рассказ. Как распознать рыб? На груди Алисы дамы засыпают, пир еще не начали, нас не приглашают. А как пир закончится, мы все пойдем на бал, Алиса с королевами, и стар, и мал. Так нальем же в бокалы чернила и клей, и осушим их залпом за наших гостей. Если вам случится увидеть рыбу, сидящую за бухгалтерской стойкой или в кресле начальника, будьте уверены, перед вами редкий экзотический вид. Зато если вы раскинете свои сети на спиритическом сеансе, в картинной галерее, на вернисаже, в концертном зале или в монастыре, ваш улов наверняка будет богатым. Чем богемнее, роскошнее и необычнее обстановка, тем больше вы обнаружите в ней рыб. Среди людей, находящихся под властью Нептуна, очень редко можно встретить тех, кто гонится за славой, престижем, властью или богатством. Это не значит, что они равнодушны к таким вещам, но они никогда сами не будут их добиваться. Те из рыб, которые обладают вышеперечисленными качествами, наверняка или получили их в наследство, или приобрели в результате замужества или женитьбы. Девиз рыб: «Я не хочу быть миллионером, я просто хочу жить так, как живет он». Сердце типичной рыбы свободно от честолюбия и алчности, потому что она лучше других понимает, сколь приходящие подобные вещи. Обладая врожденной интуицией, рыбы не имеют ни грамма настойчивости и упорства, предпочитая плыть по течению и довольствуясь тем, что предоставляет им жизнь. Редкие рыбы способны бороться с обстоятельствами и преодолевать сопротивление течения, но именно они и достигают настоящей гармонии и счастья. Рыбы по натуре настолько спокойны и безразличны, что, кажется, не существует ничего, что способно вывести их из себя. Ярость, злость, оскорбления, обвинения и упреки проходят мимо, никак их не задевая. Скажите рыбе, что завтра грядет конец света, и он рассеянно выслушает ваши откровения, а, быть может, даже сонно зевнет в ответ. Иногда вам кажется, что он начисто лишен каких-либо эмоций, но это не так. Киньте, как камушек в озеро. На какое-то время поверхность воды всколыхнется, по ней пойдут круги, но потом она снова станет такой же спокойной и ровной, как прежде. Так же и рыбы. Они могут даже возмутиться и на время стать колкими и едкими, но такое настроение вскоре сменится прежним безмятежным спокойствием. Знакомясь с рыбами, обратите внимание в первую очередь на их ступни. Большей частью они удивительно изящны и невелики, даже у мужчин. Правда, иногда попадаются рыбы с великанными ступнями, но это редкость. Кисти рук рыбы тонкие, хрупкие, удивительно красивые. Иногда встречаются рыбы с руками молотобойца, но это опять же редкость. Кожа рыб нежна и прозрачна, волосы тонкие, часто вьющиеся и почти всегда светлые. Редкие рыбы-брюнеты. Глаза прозрачные, словно вода, с тяжелыми веками, нередко на выкате. Черты лица подвижные и расплывчатые. Среди рыб редко встретишь высоких людей. Но какого бы роста и телосложения они ни были, рыбы всегда необычайно грациозны. Такое впечатление, что они не идут, а скользят или плывут. Рыбы любят много пить, холодную воду со льдом. 10-12 чашек в день кофе или чая. Содовую, фруктовую, соки. Как и другие водяные знаки, скорпионы и раки, рыбы отлично знают, что не следует увлекаться спиртным, и большинство именно так и делают. К сожалению, некоторые безвольные натуры ищут в вине утешения от своих бед и неудач.